Мечеть Кул-Шариф. Торжественное открытие мечети состоялось летом 2005 года, приуроченное к празднованию тысячелетия Казани. С этого времени Кул-Шариф стал не только главным религиозным центром города, но и символом национального возрождения культурной притягательности и туристическим брендом, ежегодно привлекающим миллионы гостей. Мечеть Кул-Шариф не просто архитектурная доминанта современной Казани, но и символ духовного обновления исламской культуры Татарстана, крупнейшая мечеть России, возведенная в 21 веке. Ее стройные минареты и небесно-голубые купола стали настоящим визуальным акцентом Казанского Кремля, а сама мечеть — предметом гордости для татар и всей страны. После падения Казани древняя мечеть была стерта с лица земли, а на ее месте впоследствии появились православные храмы. Лишь спустя более 4 столетий идея возрождения мечети Кул-Шарифа стала символом восстановления исторической справедливости и национального самосознания татар. Инициатива строительства новой мечети была поддержана в 1995 году. Архитектурная концепция стремилась не к буквальному воссозданию средневекового образа, а к созданию современного символа, сочетающего исламские и татарские мотивы. В проекте нашли отражение как традиционные формы, так и инновационные архитектурные решения. Строительство продолжалось почти 10 лет, с 1996 по 2005 год, и стало по-настоящему всенародным делом. Пожертвования поступали не только из Татарстана, но и со всей России и из-за рубежа, а участие принимали как государственные структуры, так и частные лица. В основном зале мечети одновременно могут молиться более 1500 человек, а во время главных праздников верующие собираются и на окружающей площади. Архитектурный облик мечети сочетает легкость восточных форм с масштабом и технологичностью современности. Белоснежные стены эффектно контрастируют с насыщенно синими куполами, а 8 минаретов, устремленных ввысь на 58 метров, придают комплексу монументальность и сказочность. Главный купол, 39 метров, венчает золотой полумесяц, а его очертания отсылают к традиционному татарскому шлему, что превращает мечеть в историко-этнический символ. Внутреннее пространство Кул-Шарифа не менее впечатляет. Центральная люстра весом более 2 тонн выполнена в виде цветка лилии, символа чистоты и мира. Полы покрыты коврами ручной работы. Стены украшены изысканной каллиграфией и традиционными орнаментами. В отделке использованы мрамор, гранит, дерево, стекло и металл, что создает атмосферу гармонии и уюта. Благодаря панорамным витражам и множеству светильников, зал наполнен мягким светом, отражающимся в глянцевых поверхностях. В нижнем ярусе мечети размещен музей исламской культуры, где собраны уникальные артефакты, рукописи, макеты и документы, раскрывающие историю ислама в Татарстане и на всем пространстве Поволжья, а также судьбу Кул-Шарифа как религиозного и культурного героя. Здесь можно увидеть редкие издания Корана, предметы быта и узнать о традициях просвещения, неразрывно связанных с исламом в татарском обществе. Мечеть открыта для всех. Представители любых конфессий могут посетить ее вне времени намаза, при соблюдении дресс-кода и уважении к традициям. Женщинам рекомендуется покрывать голову, мужчинам — выбирать закрытую одежду. Особую атмосферу создает ночная подсветка. Мягкие лучи обрисовывают силуэт мечети, словно поднимая ее над Кремлем и городом. В тишине ночной Казани Кул-Шариф кажется парящей между небом и землей, продолжая рассказывать свою историю. Историю мужества, трагедии, надежды и возрождения. Сегодня мечеть Кул-Шариф не просто архитектурная жемчужина Казани, а живой символ Татарстана, напоминание о многовековой истории, о диалоге культуры и о стремлении сохранить традиции в современном мире. Это пространство, где встречаются прошлое и будущее, вера и наука, где каждый может прикоснуться к духовному наследию и почувствовать себя частью великой истории. Имя мечети связано с Кул-Шарифом, выдающимся религиозным лидером, просветителем, поэтом и политическим деятелем Казанского ханства XVI века. Он был последним имамом главной казанской мечети и погиб, защищая город от войск Ивана Грозного в 1552 году. Кул-Шариф не только место для молитвы. Здесь регулярно проходят экскурсии, лекции, культурные встречи, концерты и образовательные программы.